Глава 22. Удар. Проводив отца, который уехал с царем, Петр вернулся в свою ставку, и первая мысль его была об Аниле. Но усталость взяла свое, и он, повалившись на постель, не раздеваясь, как был, заснул крепким сном. Наступила уже послеобеденная пора, и все в лагере спали, когда Петр проснулся. Он вышел из палатки, у ее входа, растянувшись во весь богатырский рост, храпел кряж. Петру стало жалко его будить, и он пошел к своему полку, чтобы взять оттуда коня и ехать в Витебск, к своей Аниле. Сердце его радостно билось, отъезд отца развязывал его, освобождая от постоянной лжи, потому что до конца похода он не хотел ничего говорить ему про свою любовь. И он шел, весело напевая, к навязям своего полка. Кругом все спало, воины не укрывались в палатках и лежали где попало и как попало. Между колесами телег, на самом припеке, почти под лошадиными копытами, ничком, навзничь, боком. Оставшиеся на часах тоже дремали, опершись на свои копья или алебарды. Крепок среди русских был обычай после обеденного сна, и Петр невольно усмехнулся: «Вот приди теперь, ляхи, и вяжи живьем, потому что у русского этот сон крепче ночного». Он подошел к коновизям. Часовой поспешно подбежал к нему. «Снаряди мне коня», — приказал ему Петр, и тот, бросив копье, торопливо начал обряжать коня для князя. В это время из палатки вышел Тугаев. Петр дружески ему улыбнулся. «Чего не спишь?» «Жара разморила», — ответил Тугаев и закричал во весь голос. «Илья! Браги!» Илья, молодой парень, длинный и тонкий, вскочил как ужаленный и бросился к обозу. Тугаев подошел к Петру. «Жара», — повторил он, — «а потом думы. На Москве-то у меня молодая жена оставлена». Голос его дрогнул, и он отвернулся. Петр дружески положил ему на плечо руку. «Э, Павел Ильич, нечто подле нее нет людей. Увезут, как и всех прочих. Нечто оставят в Москве. Смотри, Никитин Байл, никого, почитай, не осталось. Так, людишки только, а то купцы даже поехали». Тугаев вздохнул и кивнул головою. «На то только и надеюсь». И потом спросил: «А ты к ней?» Петр улыбнулся. «К ней. Пока спят, а там и назад. Да тебя просьба. Коли князь всполошится, ты распорядись с полком, а я в одночасье и назад». «Ладно». Часовой подвел коня, и Петр лихо вскочил на него. «Прощай пока что! Прощай!» И Тугаев долго смотрел вслед Петру, пока по дороге еще крутилась пыль от конского бега. «Добрый парень!» — подумал он про князя с нежностью. Они не только сдружились между собою, но успели и побрататься. Молодому Петру необходим был друг, которому он мог бы поведать про свое счастье. Да и Тугаеву, который был всего на 2 года старше Петра, дорога была его дружба. Петр летел вихрем по пыльной дороге, думая об Аниле, о свидании с нею и о приготовлениях к переезду. «Надо с Мордки этим договориться насчет воска и доставки девушки в Вильну. Оставить ее в Витебске он боялся, потому что мало ли что может случиться. А пусть он ее провезет в Вильну, которую все равно займут русские, и там Мордки найдет Петра, проведет его к Аниле и заработает хорошие деньги». Сердце его трепетало и билось. Вот уже разрушенные ворота, узкие улицы, загроможденные обломками, костел, маленький переулок, поворот и... Петр осадил коня и растерянно оглянулся. «Что это? Где же дом еврея?» Кровь похолодела в его жилах, Он спрыгнул с коня и бросился вперед. Вот он. Но вместо него одни обгорелые развалины. «Мортке! Мортке!» — закричал исступленно Петр. Но кругом было безмолвно, и только черные балки молчаливо свидетельствовали о недавнем разгроме.